Глава 13. Что я могу? «Смотри, Эллен!» Агата, отпустив руку подруги, сделала пару неуверенных шагов. «Теперь я точно иду на поправку!» «Замечательно!» Эллен пару раз хлопнула в ладони. «Я вижу, ты и голову сама сумела вымыть, пока меня не было». «Только один раз, и потом чуть не умерла от усталости», — засмеялась девушка. «Как же хорошо, что ты вернулась. Я скучала». Эллен улыбнулась ей. Неудивительно, что девочка так привязалась к случайной гостье. Она была так одинока. Всю жизнь сама, одна. Так нельзя. Не могут птицы без стаи. «Сколько тебе было лет, когда все это произошло?» — спросила Мэрил. 12. Я мало что помню с тех времен. Серж вообще еще лежал в колыбельке, а Дамьену 9. Нас было всего 3 птенца. У крылатых не часто рождаются дети. Кто с вами остался? Мать Сержа. Ее пощадили. Беременных женщин всегда оберегали отдел, да и потом она кормила ребенка, никуда не лезла. В те времена было так принято. Но она все знала, конечно. Даже я, 12-летняя девочка, знала. Порталы, оружие, странные разговоры, склад в сторожевой башне. Я была маленькой, легкой, уже немного умела летать, часто подслушивала. К счастью, мне не задавали вопросов, хотя и без меня все было ясно. Мэрил всех сдал. В голосе Агаты слышалась горечь. Наверное, он спасал свои перья. А может, сразу был кукушкой среди альбатросов. Теперь-то кто расскажет правду? «Ты меня ненавидишь?» — тихо спросила Эллен. «За что? Ты даже не родилась тогда». «О, нет!» — Белокрылый преподал нам жестокий и справедливый урок. «Дети не отвечают за дела отцов. Потом, кстати, моя тетка сошла с ума и сбросилась с башни. Она не смогла жить в одиночестве». Мне было 15. Я нашла ее тело. Эллен подавленно молчала, уже раскаиваясь, что начала этот разговор. «Знаешь, умереть очень сложно», — тихо улыбнулась Агата. «Это страшно. Я не понимаю, как она смогла прыгнуть и не раскрыть крылья. Это сколько же нужно иметь силы? Ладно, все это прошло. Так много ветров пролетело над замком. Пора забыть прошлое». «Да», — согласилась Эллен. «Нужно смотреть вперед и вверх. И тогда я снова полечу». Мэрил дипломатично промолчала. «Полетит — прекрасно, не полетит, и без крыльев жить можно». Агата опустилась в купель. Длинные волосы, словно змеи, расползлись по поверхности воды. Прикрыла глаза. Агата снова начала мечтать, хотя последний год прошел как в тумане. Было холодно, страшно, неуютно. Она, как потерявшаяся птица, металась над водяной гладью. Ее опрокидывал ветер, рвал крылья, дождь слепил глаза и норовил окунуть в холодную воду. А потом на берегу вспыхнул маяк, Эллен, и она полетела к нему. Раньше Агате казалось, что лучше умереть, чем жить вот так, сломанной, беспомощной. Теперь она верила, что справится с любыми трудностями. Она сильная, живет долго. Пусть пройдет 5 лет, пусть 10, но Агата снова расправит свои крылья, что бы там ни говорили врачи. «Эллен, расскажи о себе. Как ты вообще связалась с Мэрилами?» История была не слишком романтичная. Я из простой семьи, жила в трейлере с пьющими родаками когда-то. Училась плохо, много пила, до наркотиков не добралась, и то счастье. А потом познакомилась с Райдером. Убегала от копов на мотоцикле, едва не врезалась в крутую тачку, показала неприличный жест, обругала водителя, а тот засмеялся вместо того, чтобы ответить хамством на хамство, и пригласил меня выпить кофе в ближайшей забегаловке. Я взяла и согласилась. Уж больно любопытно было, что это за фрукт такой дурной. Меня не больно-то раньше звали куда-то. Да и любопытно было, не студент ведь, Взрослый такой дядечка, чего ему от уличной девчонки надо? А может, он извращенец какой? И вы влюбились друг в друга с первого взгляда? Мечтательно спросила Агата. Точняк, ага. Я ему все-таки вмазала в тот день. Он вздумал учить меня жизни. Он, мажорчик на тачке, колесо от которой стоит столько же, как все мое имущество. Нос ему разбило, кстати, и сбежала. И он тебя нашел? И не думал искать. Мы потом через месяц случайно встретились на уличной вечеринке. Фестиваль был, ну, знаешь, толпы народа, выпивка, фейерверки, сцена, где поют местные придурки без слуха и голоса. И этот мерзкий тип, неожиданно появившийся передо мной, сказал, что вообще не злится, угостил меня чем-то. Мэрила коварный, чертовски обаятельный, детка. Я не успела моргнуть, как оказалась в его тачке, у него на коленях, уже без лифчика. Романтично. Ни капли. У меня была какая-то нездоровая зависимость от Райдера. Я без него жить не могла. Он такой взрослый, даже старый для меня, богатый, щедрый, ласковый. Говорил мне столько добрых слов, сколько я в жизни не слышала от родителей. А потом я залетела. Вот уж не думала, что когда-нибудь со мной такая хрень приключится. С кем угодно, но только не со мной. А он взял и женился. Вот так. Золушка на байке, мать его. «Разве ты жалеешь?» — тихо спросила Агата. «Ни капли. Мы прожили 8 счастливых лет. Целых 8. А потом он разбился в горах. Альпинистом был. Крепление сорвалось или что-то там. Больше мне никто и не нужен был. Кто мог с ним сравниться? Я все ждала подвоха, думала, ну вот-вот всплывет его истинная сущность. Не может этот мужик меня любить. А оно не всплывало и вправду любил. 8 лет — это ничтожно мало. Это целая жизнь. Если ты любишь, детка. За ужином Агата все присматривалась к Джонатану. История Эллен ее очень впечатлила. Ах, почему с ней такого никогда не происходило? Пусть бы пришел богатый и красивый, пусть бы ее полюбил и взял на себя все проблемы. Но, увы, во-первых, она птенец из проклятого рода. Во-вторых, предложить приличному мужчине ей нечего. Инвалид, который, возможно, скоро покинет этот мир. Про ребенка и говорить нечего. Даже если она выживет и оправится, то сможет ли когда-нибудь подарить мужу сына или дочь, совершенно неизвестно. Да и какими-то талантами Агата не блистала. Обычная. В учебе не особо преуспевала, магии немного. Музыкальными инструментами не владела, стихи наизусть не цитировала. Обычная женщина. Таких в Элиране тысячи. Разве что героиня, так она себя таковой не считала. Там, в снежных горах, все такие были. Ну что ж, зато она этому красавчику по морде уже успела дать. Может, для Мэрилов это как раз и символизирует начало любовной игры? А Джонатан ковырялся в тарелке и морщил нос. Он, конечно, мог есть любую пищу, но хотелось бы чего-то более изысканного, чем вареная картошка, посыпанная зеленью. Сладкая, между прочим, картошка, которая зимой явно подмерзла. Готовил нынче Теодор. Ужинали вчетвером. Эллен, Агата, Тео и Джонатан. Братья Шанаторы в кухне предпочитали не появляться, по-прежнему питаясь в деревенском трактире. «Тео, что там с мастерами кухонь?» — спросила Эллен. «Прилетят?» «Ну, деревенский мебельщик прибудет через пару дней. Он кухнями никогда не занимался, но готов попробовать». «Может, лучше водопроводчика тогда?» — предложил Джонатан. «Вода важнее». «Трубы менять — это надолго», — пожал плечами Теодор. «Тут за последние 300 лет все сгнило». «Неправда», — сказала Агата. «Я вызвала мастеров, когда накопила на ремонт. Они что-то даже смогли починить». «Это ты про тот ремонт полвека назад?» — хмыкнул Тео. Ну да, совсем недавно. Я же не виновата, что мне проекты не давали, покраснела девушка. Хотя, конечно, виновата. У меня не очень хорошо с химией, но работа мне нравилась в целом, только зарплата маленькая. Джонатан вдруг подумал, что такая длинная жизнь — это довольно скучно. Попробуй-ка 200-300 лет работать в одном месте. Конечно, ты станешь профессионалом во всем, чем занимаешься. Но вот он даже нескольких лет не смог в одной фирме проработать, надоело. Другое дело — путешествия, экстрим, всякие сомнительные сделки. Это весело, особенно если просчитать все риски. О, Джо, а Агату уволили. Посмотришь бумаги? По мне так незаконно. Под предлогом «не может работать по состоянию здоровья». А как же больничный, страховка? И вообще она была в командировке. Не вопрос. Звучит перспективно. Знаешь же, что я и не такое могу. «Не нужно», — сказала Агата. «Скандал будет. Меня и так никуда брать не хотели. Я же шанатор. А теперь и вовсе внесут в черные списки работников». «Так тебе в ближайшее время и не до работы», — улыбнулась нежно Эллен. «Ты отдыхай, набирайся сил, а твоя компания пусть потом 100 раз подумает, как незаконно увольнять работников». Агата робко, тревожно посмотрела на Джонатана, а тот в очередной раз удивился, что девушка выглядит так юно. Хотя, казалось бы, опыта хоть отбавляй. Почему же ее так хочется защитить от всего мира? Только ли потому, что она тяжело больна? А может, Агата тут вовсе ни при чем? Просто у Джонатана уже условный рефлекс выработался заботиться о птенцах. Правда, Дамьен и Серж у него никакого умиления не вызывали. Этим и вовсе хотелось только выписать хорошего пенделя за то, что сбросили все финансовые проблемы на плечи сестры и совершенно ни к чему не стремились. Потом Теодор отнес Агату наверх в ее спальню. Эллен поднялась следом, а Джонатан вымыл посуду и решил для себя, что кухня все же важнее. Помыться можно и в купальнях, а вот хорошо поесть тут негде. Даже приготовить сам он ничего бы не смог, хотя умел и любил. Но для кулинарных подвигов Джонатану нужна была хорошая посуда, разделочные доски, ножи, весы, приличная плита с возможностью регулирования температуры, а не это убожество. Надо спросить у Дамьена, не сможет ли тот добыть набор хороших сковородок. Судя по часам, у парня есть свои источники. В историю про карточный выигрыш Джонатан не верил совершенно. Да и вообще, этот кузен — мутный парнишка. Джо, как опытный юрист, чуял аферистов за версту. От Дамьена не просто попахивало, от него воняло нечистыми делами. Ничего, не все сразу. Разгребать бардак в холодном замке нужно постепенно, комнату за комнатой. И Эллен права. Им тут очень нужен кто-то, кто разбирается в законах. В конце концов, Мэрил решил постелить себе на кухне. Это было явно лучше, чем в холодных и пустых комнатах с треснувшими стеклами. Опять же, тепло, еда рядом, вода есть. На первое время сойдет, дальше будет думать. Пока планы были таковы. Работа Агаты, ремонт, проверка всех постановлений, связанных с шинаторами, и нужно запросить документацию по холодному замку в высочайшей канцелярии. Вдруг и в самом деле можно его реорганизовать. Джонатан знал, что многие объекты культурного наследия невозможно переделать во что-то более денежное. Какой статус у этого места? Вряд ли сами шанаторы знают на это ответ.